дрались, покуда были патроны. И тут решили, что нам тут не дышать. Надо перебираться за Десну в нейтральную зону, в Россию. Я спрятал винтовку и под видом военнопленного направился в Новгород-Северский. Куда ж ты сейчас едешь? В Москву. За директивами. Явка много еще рассказывал про партизанство и про деревенское житье-бытье. Из одной беды да в другую. Вот как живем. И довели мужика до волчьего состояния. Одно остается. Горло грызть. Сам он был из-под Нежина. Работал на свеклосахарных заводах. Глаз потерял при Керенском во время несчастного июньского наступления. Он так и говорил: «Керенский меня вышиб этот глаз». Тогда же в окопах он познакомился с коммунистами. Был членом Нежинского совдепа, членом Ревкома, работал в подполье по организации повстанческого движения. Его рассказ потряс Дашу. В его рассказе была правда. Это понимали и все пассажиры, глядевшие в рот рассказчику. Остаток дня и ночь были утомительны. Даша сидела, поджав ноги, закрыв глаза, и думала до головной боли, до отчаяния. Были две правды. Одна Кривого, этих фронтовиков, этих похрапывающих женщин с простыми усталыми лицами. Другая, та, о которой кричал Куличок. Но двух правд нет. Одна из них — ошибка, страшная, роковая. В Москву приехали в середине дня. Старенький извозчик ветхой трусцой повез Дашу по грязной и облупленной Мясницкой, где окна пустых магазинов были забрызганы грязью. Дашу поразила пустынность города. Она помнила его в те дни, когда тысячные толпы с флагами и песнями шатались по обледенелым улицам, поздравляя друг друга с бескровной революцией. На Лубянской площади ветер крутил пыль. Брели двое солдат в распоясанных рубашках, подвернутыми воротами. Какой-то щуплый, длиннолицый человек в бархатной куртке оглянулся на Дашу, что-то ей крикнул, даже побежал за извозчиком, но пылью ему запорошило глаза, и он отстал. Гостиница «Метрополь» была исковырена артиллерийскими снарядами, и тут на площади вертелась пыль. Было удивительно увидеть в замусоренном сквере клумбу ярких цветов, непонятно кем и зачем посаженных. На Тверской было живее. Кое-где доторговывали ловчонки. Напротив совдепа, на месте памятника Скобелеву, стоял огромный деревянный куб, обитый кумачом. Даша он показался страшным. Старичок-извозчик показал на него кнутовищем. Героя стащили. Сколько лет в Москве езжу, и все он тут стоял. А ныне, видишь, мне понравился правительству. Как жить? Ну, прямо ложись, помирай. Сено 200 рублей пуд. Господа разбежались. Одни товарищи, да и те норовят больше пешком. Эх, государство! Он задергал вожжами. Хоть бы короля какого нам. Не доезжая Страстной, налево, под вывеской «Кафе Бом», за двумя зеркальными окнами сидели на диванах праздные молодые люди и вялые девицы. Курили, пили какую-то жидкость. В открытой на улицу двери стоял, прислонясь плечом, длинноволосый, нечесанный, бритый человек с трубкой. Он как будто изумился, вглядываясь в Дашу, и вынул трубку изо рта, но Даша проехала. Вот розовая башня Страстного. Вот и Пушкин. Из-под локтя у него все еще торчала на палке выцветшая тряпочка, повешенная во времена бурных митингов. Худенькие дети бегали по гранитному пьедесталу. На скамье сидела дама в пенсне и в шапочке, совсем такой, как у Пушкина за спиной. Над Тверским бульваром плыли редкие облачка. Прогромыхал грузовик, полный солдат. Извозчик сказал, мигнув на него: «Грабить, поехали». «Овсянникова, Василия Васильевича, знаете? Первый в Москве миллионер. Вчера приехали к нему вот так же на грузовиках. И весь особняк дочисто вывезли». Василий Васильевич только покрутил головой, да и пошел, куда глаза глядят. Бога забыли. Вот как старики-то рассуждают. В конце бульвара показались развалины Гагаринского дома. Какой-то одинокий человек в жилетке, стоя наверху на стене, выламывал киркой кирпичи, бросал их вниз. Налево громада обгоревшего дома глядела в бледноватое небо пустыми окнами. Кругом все дома, как решето, были избиты пулями. Полтора года тому назад по этому тротуару бежали в накинутых на голову пуховых платочках Даша и Катя. Под ногами хрустел ледок, в замерзших лужах отражались звезды. Сестры бежали в адвокатский клуб на экстренный доклад по поводу слухов о начавшейся будто бы в Петербурге революции. Опьяняющим, как счастье, был весенний морозный воздух. Даша тряхнула головой. «Не хочу. Погребено». Извозчик выехал на Арбат и свернул налево в переулок. У Даши так забилось сердце, что потемнел свет. Вот двухэтажный белый домик с мезонином. Здесь с 15-го года она жила с Катей и покойным Николаем Ивановичем. Сюда, из германского плена, прибежал Телегин. Здесь Катя встретила Рощина. Из этой облупленной двери Даша вышла в день свадьбы. Телегин подсадил ее на серого лихача, помчались в весенних сумерках среди еще бледных огней навстречу счастью. Окна в мезонине были выбиты. Даша узнала обои в бывшей своей комнате. Они висели клочками. Из окна вылетела галка. Извозчик спросил: «Направо, налево? Как вам?» Даша справилась по бумажке. Остановилась у многоэтажного дома. Парадная дверь изнутри была забита досками. Так как спрашивать ничего было нельзя, Даша долго разыскивала на черных лестницах квартиру 112А. Кое-где при звуке Дашиных шагов приотворялись двери на цепочках. Казалось, за каждой дверью стоял человек, предупреждая обитателей об опасности. На пятом этаже Даша постучала. Три раза и еще раз, как ее учили. Послышались осторожные шаги. Кто-то, дыша в скважину, рассматривал Дашу. Дверь отворила пожилая высокая дама с ярко-синими, страшными, выпуклыми глазами. Даша молча протянула ей картонный треугольник. Дама сказала: «Ах, из Петербурга? Пожалуйста, войдите». Через кухню, где, видимо, давно уже не готовили, Даша прошла в большие занавешенные комнаты. В полутемноте виднелись очертания прекрасной мебели, поблескивала бронза. Но и здесь было что-то нежилое. Дама попросила Дашу на диван, сама села рядом, рассматривая гостью страшными расширенными глазами. «Рассказывайте», — сурово повелительно приказала она.